Глава 4. Около недели спустя. Богдана. «Ой, ну вы нас балуете, Богдана Алексеевна!» С легким смущением отмахивается Людмила Артемовна, директор детского дома. «Тем временем я разбираю огромные сумки и пакеты с игрушками, сладостями и прочими детскими радостями. Наверное, я мазохистка, но место, которое когда-то казалось мне тюрьмой, сейчас я посещаю при любом удобном случае, особенно когда сменился руководитель. Вместо мерзкого Руслана Алиева, пойманного на махинациях, назначили милейшую Людмилу Петрову. Она работала в детдоме, сколько я себя помню, и всегда искренне относилась к воспитанникам. Не вас, а детей, поправляю я и подмигиваю по-доброму. Кстати, сегодня на банковский счет должны были поступить деньги, называю сумму. Проследите, пожалуйста. Поначалу я помогала анонимно и исключительно продуктами, детской одеждой, игрушками, мучаясь каждый раз с оформлением необходимых сертификатов качества. Сложно, муторно, но доверить деньги нечистому на руку Алиеву я не могла. Слишком глупо. Как положить перед собакой кусок мяса и надеяться, что она его не съест? Сожрет и не подавится. Кроме того, я не хотела раскрывать себя. Игорь никогда бы не одобрил моих благотворительных порывов. Слишком он меркантильный и расчетливый. В то же время муж не жалел денег на апгрейд моей внешности и новые наряды. Хотел видеть рядом с собой куколку и для этого выдавал регулярно весьма щедрые суммы. Из них-то я и откладывала на детдом. Все равно не собиралась ничего себе увеличивать, колоть или подтягивать. Да и на одежде экономила. После того, как директором детдома стала Людмила Артемовна, я решила приехать лично. С тех пор стало доброй традицией хотя бы раз в месяц бывать здесь. Игорю я лгала, что направляюсь в салон красоты, а сама целый день проводила с чужими детьми. Сегодня я впервые рискнула взять с собой близнецов. Представляю, что муж сказал бы. Отругал бы меня за то, что бываю в столь неподобающих нашему статусу местах, а Саша и Илье провел бы полный медосмотр. Мало ли чем подкидыши и отказники их заразить могли. Будто речь о дворовых котятах идет, а не о маленьких людях. И ведь не переубедишь. О том, что я тоже воспитанница детдома, Игорь предпочитает не упоминать. Стыдится даже, когда мы наедине. Но я хочу воспитать человечность в моих маленьких мужчинах, показать жизнь такой, как она есть. Ни секунды не сомневаюсь в своем решении. А когда мы с Людмилой Артемовной выходим в общую игровую комнату, то и вовсе умиляюсь. Саша и Илья быстро нашли общий язык с детдомовцами, играют вместе с ними, смеются и активно жестикулируют. Такими свободными и счастливыми мои близнецы никогда не были. Даже в элитном детском саду, что выбрал для них Игорь. Наоборот, там они будто в панцире прячутся. Впрочем, воспитатели у близнецов настолько строгие и серьезные, что подобная настороженность вполне объяснима. Когда мальчикам веселиться и расслабляться, если с утра до вечера их ожидают сплошные задания, развивающие занятия и английский язык, как вишенка на торте. Детям даже между собой пообщаться некогда. Шумно выдыхаю, и пока Людмила Артемовна выдает воспитанникам привезенные мною подарки, я протягиваю руки к близнецам. «Нам пора, мальчики», — зову ласково. «Попрощайтесь со своими новыми друзьями и поедем домой». «Мам, можно мы здесь останемся?» Хором ноют Саша и Илья, не понимая, о чем просят. «Нет!» — резко рявкаю, а у самой сердце сжимается. Близнецы испуганно округляют синие глазки, зато слушаются незамедлительно и уже через секунду оказываются рядом со мной. «Игорь не должен знать, что мы были здесь», — шикаю на них. «Дома ни слова, иначе в следующий раз вы со мной не поедете». Мальчики лихорадочно кивают, удивляясь моему чересчур строгому тону. «Мамуль, пытаются смягчить меня, что у них всегда мастерски получается». Улыбаюсь и с нежностью смотрю на близнецов. «Посмотрим вечером мультики про машинки или в настольные игры поиграем», — нетерпеливо потирает ручки Саша. «И еще музыкальные каналы или караоке», — заявляет о своих предпочтениях Илья. «Нет, ангелы мои», — глажу обоих по щёчкам. «До позднего вечера вы будете с няней. Мне на работу надо», — вздыхаю огорченно. «Кому нужна эта работа?» Бубнит Илья недовольно. «Попроси денег у Игоря», — удивляет своим вариантом решения проблемы Саша. «Все-таки богатство портит людей. Даже по 4-летним мальчишкам это заметно». «Маме нужно учиться зарабатывать самой. Говорю с ними, как со взрослыми. Возможно, очень скоро нам это пригодится», — задумчиво произношу себе под нос. Оставив близнецов на попечение няни, мчусь в отеле, где должна состояться деловая встреча, организованная мною и Алексом. Наше первое задание — Немного необычное, ведь помимо привычных мне переговоров, клиенты захотели продолжения банкета и попросили предусмотреть небольшой корпоратив в конце дня. Поэтому мы выбрали отель с рестораном на первом этаже. «Опаздываем, Богдана Алексеевна!» Сарказмом тянет Алекс, стоит мне появиться в холле. Обводит меня морозным взглядом, заставляя вспомнить нашу недавнюю беседу в подсобке. Покрываюсь румянцем и опускаю голову. «Задерживаемся!» — парирую я. «Встреча началась?» — киваю на закрытую дверь помещения, перепрофилированного под конференц-зал. «Да, четко в назначенное время. И продлится?» — поднимает руку, изучая циферблат Ролекса. «Еще полтора часа. После этого перемещаемся в зал ресторана, и, в принципе, можем их оставить. Пусть сами догуливают. Номера забронированы, с персоналом я договорился». Алекс становится серьезным и непривычно строгим. Говорит деловым тоном, словно мы партнеры, а не конкуренты. Пользуясь его рабочим настроением, решаюсь спросить то, что волновало меня все последние дни. «Тебе не кажется наше соревнование странным?» Выпаливаю на одном дыхании. «Конечно!» — незамедлительно отзывается Врагов, а потом прищуривается. «Есть тут одно лишнее звено. В миленьком платьице. Отбрось неуместный азарт, которым всегда грешил, и свое желание утереть нос бабе, цежу ядовито. Подумай головой. Как Крестовский собирается выбирать победителя, если мероприятие организовываем мы вдвоем? Сообща!» — вопросительно изгибаю бровь. «Да и его людей, как было заявлено, я здесь не вижу. Мы сейчас просто бесплатно работаем», — повышаю голос. «И...» «Тише, птичка», — успокаивающе проводит ладонью по моей спине. Однако этим только больше выводит меня из равновесия. «Мне тоже не нравится сложившаяся ситуация», — признается неожиданно. «И я работаю над этим. У меня есть хороший друг, который как раз сейчас очень аккуратно проверяет Крестовского. Никита, если ты его помнишь». Очередная отсылка к нашему общему прошлому немного дезориентирует. «Помню. Никита — тот самый друг, который не слишком подходит по статусу Врагову. Хороший, добрый парень, из обычной семьи. 5 лет назад он как раз заканчивал юридический. Сейчас я осознаю, что только ему Алекс меня и представил, за все полгода, на протяжении которых мы встречались. Видимо, другим друзьям стыдно было показать певичку из клуба». «Ладно», — сипло выдаю, пытаясь спрятать эмоции. «А партнеру своему ты рассказал?» — вспоминаю фамилию. «Загорскому». «Нет», — резко осекает меня Врагов. «Непонятные у них отношения. Разве совладельцы компании не должны решать возникающие проблемы вместе? Или хотя бы своевременно делиться информацией?» «Было бы логично», — размышляю вслух. «А ты спросила совета у мужа?» Алекс мастерски переводит тему. Сжимаю губы, не желая отвечать. «Конечно, Игорь ни о чем не знает, иначе прямо сейчас отозвал бы меня и запретил участвовать в этой авантюре. Как же мы с Враговым похожи, оба стали заложниками собственных амбиций». «Богдана Алексеевна», — отвлекает меня администратор ресторана. «Нанятая вами певица заявила, что условия не соответствуют тем, что прописаны в райдере, и обиделась». «Что? Почему же?» — фыркаю возмущенно. «Мы все четко выполнили. Минеральная вода с газом, а надо без», — тщетно пытаясь подавить смешок, сообщает мужчина. Закатываю глаза. Вот что значит, хотела как лучше. Надо было вместо этой дивы связаться с девчонками из клуба. И заработать им дала бы, и не переживала бы за качество и исполнительность. Правда, после свадьбы с Игорем мы перестали общаться с подругами. Муж запретил. Оборвал все нити, связывающие меня с прошлым, будто стереть хотел пятно с моей биографии. «Она издевается?» — выдыхаю обреченно, имея в виду певицу. «Похоже, что нет». Виновато пожимает плечами администратор. «Она уехала 5 минут назад. На вечер живая музыка отменяется?» — замирает в ожидании следующих указаний. Боковым зрением замечаю, как ухмыляется Врагов. Злюсь еще сильнее. Он и раньше любил дразнить меня и выводить из себя. Но сейчас ситуация сложнее и серьезнее. Ведь на чаше весов важный контракт с Крестовским. «Что, птичка, облажалась?» Чуть слышно, одними губами, произносит Алекс и подмигивает мне. «Во-первых, прекрати называть меня так», — прищуриваю глаза недовольно. «А во-вторых, рано радуешься», — хмыкаю и скидываю пиджак. Остаюсь в одном платье, насыщенного синего цвета, совсем как глаза Врагова. Оно приличной длины, чуть ниже колен, но с оголенными плечами. Выгодно облегает мою фигуру, ни капли не испорченную беременностью и родами. Следую за администратором в зал, неторопливо. При этом непроизвольно покачиваю бедрами. Всему виной высокие каблуки, которые диктуют и скорость, и походку. Слышу позади себя тяжелое дыхание и покашливание Алекса. Усмехаюсь дерзко. Будет вам живая музыка.